Год пятый. Приближение холодного фронта. Глава 37. Дезире. «Меня стошнило», — радостно сообщил Арвид. И не соврал. Прямо на мой только что купленный брючный костюм, новую куртку Нильса и на свою одежду. Это был мой третий рабочий день, то есть должен был быть. Это произошло за те 3 минуты, которые я провела в ванной, крася губы, пока Нильс хныкал и путался у меня под ногами. По-моему, ему даже плохо при этом не было, просто на что-то среагировал. Может, на перемены? Большую часть своей жизни он провел дома и теперь немного побаивался садика. И пока младшенький Нильс с радостным криком бросался в хаос игровой, заваленный подушками, Арвид стоял у стенки и задумчиво наблюдал, как играют другие дети. Иногда мне даже казалось, что он уже усвоил морально-философские взгляды Бенни на жизнь. «Это что еще за баловство? А работать кто будет?» Но когда однажды Арвида усадили плести коврики, он мгновенно успокоился. Причем его было не остановить. Он плел коврик за ковриком, как эксплуатируемый ребенок Востока. Остальные дети смотрели на него круглыми глазами, но, судя по всему, в конце концов, его трудолюбие произвело на них впечатление, и они тоже захотели плести. В результате воспитательницы стали жаловаться, что детей в песочницу не затащишь. Весь детский сад превратился в какую-то ткацкую фабрику. Они даже начали побаиваться, что к ним нагрянет представитель соцслужб. А может, он это специально? Арвид всячески поддерживал Бенни, делая все, чтобы помешать мне ходить на работу. Не сомневаюсь, что Бенни и сам бы с удовольствием блеванул, если бы это помогло. Каждое утро, когда я уезжала со двора, он выходил из коровника и понуро стоял на пороге, как побитый спаниель. А потом взял и выступил самым, что ни на есть, идиотским предложением. Он хотел, чтобы я сидела дома и тоже плела коврики. Чтобы я готовила ему роскошный завтрак, запускала котельную 2 раза в день, ходила в коровник и держала кофейник на плите круглые сутки. Только вот беда. Он безнадежно отстал от жизни. Может, я бы и заработала какую-нибудь ерунду, работая на дому, но я не знаю ни одного человека, который в наше время смог бы прокормить себя вышиванием или клёцками. При том, что ни то, ни другое я делать не умею. Я пробурчала, что дай ему волю, и он отправит меня стирать господское белье с мостков или плести украшения собственных волос на продажу в городе. А он расцвел, будто услышал что-то дельное. Возможно, я смогла бы кое-что заработать сочинительством. Рецензии, исследования, переводы и все такое прочее. Но дело было не только в том, что постоянная работа лучше оплачивается. Я даже не хотела пытаться работать на дому, когда 2 маленьких детей то и дело дергают за передник, а в доме хлопот полон рот. Мне хотелось вернуться на свое рабочее место, включиться в работу, которая мне по-настоящему нравится, в спокойной обстановке, без детей, с обеденными перерывами, в компании людей, разделяющих мои интересы. И он это чувствовал. Потому-то он и ошивался возле моей работы в своем Субару, наблюдая за мной через стекло. Это вызывало во мне невыносимую нежность и страшное раздражение. Мне хотелось его убить и обнять одновременно. Он все чаще предъявлял мне претензии, что я чего-то не сделала. «Что, опять сосиски? Ты что, не видишь, какие у Арвида рваные варежки? Опять нет чистых носков?» А когда я пыталась объяснить ему, что работаю по 8 часов в день, потом час хожу по магазинам, еду домой, готовлю ужин на всю семью, плюс прожорливого латыша, он только отмахивался. «Отдохнем в семейной могиле». Однажды он даже выпалил сгоряча, что я думаю только о том, как бы реализовать себя, а на него и детей мне наплевать. Я тут же парировала. А он-то, интересно, чем занимается в своем коровнике? Трудится ради ежемесячного чека на блюдечке с золотой каемочкой? Больше мы об этом не говорили. Может, наконец поняли, что нам обоим одинаково хочется реализовать себя. Но когда Бенни завел этого заморыша-практиканта из Риги, чтобы тот, видите ли, составил ему компанию, я просто взвелась под потолок. Жрал он, как лошадь, к тому же был редкостным чистюлей. Это означало, что каждый вечер он скидывал свою грязную одежду на пол в ванной, ожидая, что на следующее утро она окажется выстиранной и выглаженной. Плюс постоянно расходовал всю горячую воду, так что к моему возвращению с работы вода вечно была ледяной. Я уже собиралась пожаловаться Бенни, как тут он вошел в дом и заявил, что, мол, на будущее сделай милость, оставляй нам завтрак перед уходом, нет у меня времени с ним тут носиться. Тут я впервые в жизни швырнула в него фарфоровым предметом. Специально выбрала его страшную старую вазу, похожую на сапог.